Глава третья. У тебя айлурофобия, солнышко. После ухода Лусии Нагоре просидела за столом еще полчаса, глядя в пустую кофейную чашку. Оживленная болтовня, вошедшая в кафе компании рабочих со стройки, резко контрастировала с ее настроением. Не имея сил встать, Нагоре перевела взгляд на бездарную картину, висевшую на стене за барной стойкой. Сомнительное творение, написанное безвестным любителем и, скорее всего, принадлежавшее кому-то из родственников владельца, изображало безлистное дерево в порывах шквального ветра. Само дерево символизировало жизнь на горе, а имя надвигающейся бури было «Нека-кафе». Перед тем, как убежать, Лусия предупредила, что именно так будет называться ее будущее место работы, потому что «Нека» по-японски означает «кошка». Нагоре не решилась сказать прямо, что вряд ли справится, даже при том, что ей нужны деньги. Так и быть, из уважения к подруге она придет на собеседование, но сделает все возможное, чтобы ее не взяли. Нагоре придерживал руками поникшую голову, а черные волосы, точно занавес, отгораживали ее от внешнего мира. Она скосила глаза и мельком осмотрела свое платье. После многих лет носки она отчаянно требовала выхода на пенсию, но Нагоре даже не думала о том, что этим летом надо бы обновить гардероб. Едва сдерживая слезы, она размышляла об уличных кошках, которые не давали ей спать. Неужели ей придется терпеть этих тварей днем в кота-кафе? Но, увы, пробормотала она любимые слова своего бывшего. Она бы предпочла работать в магазине с рептилиями или в заповеднике с ядовитыми пауками, чем терпеть и кормить этих пушистых эгоистов. В детстве дедушкина кошка расцарапала Нагоре лицо, когда та попыталась погладить ее во время еды, и с тех пор Нагоре ненавидела кошек всей душой. Днем она вздремнула, чтобы оправиться от досады, и после короткого сна отрицание и ярость уступили место принятию. Надо смириться, у нее не то положение, чтобы отказываться от работы, даже если это самая ужасная работа в мире. Она так волновалась, что пришла на встречу на 10 минут раньше. В воздухе витал аромат цветущих апельсинов, доносящийся с площади. Оттуда по пешеходной улице Нагоре направилась к дому номер 29. Прежде чем решиться войти, остановилась, чтобы рассмотреть кофейню снаружи. Ее лоб и руки были мокры от пота, и виноват был вовсе не жаркий барселонский июль. Она сделала 2 долгих глубоких вдоха, как учил преподаватель йоги в Лондоне. Над входной дверью висела вывеска с надписью «Нека-кафе», на которой красовалась большая кофейная чашка, из которой высовывалась черная кошачья голова. Дизайн показался бы и милым, если бы не отвращение к кошкам. Под вывеской в большом окне виднелись хозяева и обитатели заведения. 2 сидели на ветках искусственного дерева, как дозорные. 3-й с подозрением наблюдал за Нагоре из-под стола. Она заметила еще 2. Они спали в глубине кафе, свернувшись клубочком в корзине, из которой свисали 2 хвоста. Сцена была в точности заимствована из ее ночного кошмара. Нагоре уже собралась сдаться и уйти, но, обернувшись, чуть не столкнулась с миниатюрной, элегантной японкой. Та была одета в костюм такой же черно-белой расцветки, что и чашка с котом на вывеске. «Ты должно быть на горе», — сказала японка на безупречном английском, отвесила легкий поклон и обеими руками протянула визитку. «Мы закрыты для посетителей до понедельника, но все уже готово». Положив визитку в сумку, Нагоре подумала, что сглупила, не прихватив с собой, например, резюме. «Я слышала от Люсии, что ты любишь кошек», — сказала японка, открывая дверь и приглашая Нагоре внутрь. Нагоре сглотнула, мысленно посылая подруге молнию с небес. «Чего ж ты не входишь?» — спросила Юми, маня ее за собой своими маленькими белыми ручками. Не зная, что на это ответить, Нагоре лишь кивнула. Когда за ней закрылась дверь, она поняла, что обратного пути нет. Они оказались в небольшом вестибюле с парой скамеек, еще одной дверью, ведущей в помещение для кошек. Вестибюль служит для того, чтобы малыши не выбегали на улицу. Они не знают городской жизни, и машины очень для них опасны. Здесь мы принимаем посетителей, которые забронировали столик в Нека-кафе. Сюда же привозят поставки. Нагоре показалось возмутительным, что хозяйка называла малышами чудовищ, ожидавших по ту сторону двери. «Я сделаю тебе кофе», — сказал Юми, подводя Нагоре к столику в глубине зала рядом с баром. «Подожди меня тут, пожалуйста». Японка ловко управлялась кофейным аппаратом, а Нагоре как будто задыхалась. Кофе с молоком приземлился на столик, и она растерянно посмотрела на пенку. Каким-то изящным инструментом Юми нарисовала там кошачью мордочку с длинными усами. «Пожалуйста, я не хочу, чтобы в моем кофе были кошки», — внутренне запротестовала Нагоре, избегая смотреть на семерых животных, которые внимательно изучали ее своими голубыми, желтыми, зелеными, оранжевыми и прочих оттенков глазами. Она была на грани панической атаки, когда, подобно далекому эху, до нее донесся голос Юми. Та спрашивала об опыте работы. «Последние 10 лет я жила в Лондоне», — с усилием заговорила Нагоре. «Вместе с партнером открыла художественную галерею. Мы продавали небольшие картины местных художников в районе Уайтчепел. Поначалу было трудно, но в последние несколько лет нам удалось добиться успеха». Слеза предательски вытекла из левого глаза и покатилась по щеке. Но потом партнер бросил меня, потому что влюбился в нашу самую юную художницу. Вот я и вернулась. «Жизнь полна катастроф», — сказала Юми, положив руки на стол и устремив на нее маленькие сверкающие глаза. «Но лучше потерпеть крах, чем следовать по пути, который ведет в никуда». Нагоре несколько раз глубоко вздохнула. Она была благодарна Юми за ее слова, а та продолжала, обращаясь к ней материнским тоном. «Лусия сказала, что тебе срочно нужна работа, вот мы и встретились. А мне нужна ты, и потому я уверена, что мы с тобой отлично поладим. Вдобавок, то, чем ты будешь здесь заниматься, не сильно отличается от твоей лондонской галереи». Нагоре непонимающе подняла брови. «Каждая кошка сама по себе произведение искусства, а работа твоя, по сути, будет заключаться в том, чтобы продать все картины». «Продать?» Кофейные раскраски кот с мордочкой, как у енота, навострил уши, лежа на большой мягкой подушке. «Да, помимо дохода от посетителей, задача нашего заведения заключается в том, чтобы клиенты забирали кошек домой. Тогда мы сможем принимать новых кошек из организации по защите животных». «Да, это дело хорошее». Не успела она продолжить, кофейный кот сиганул на пол, направился к ней, от ужаса она окаменела. Кот беспощадно запрыгнул к ней на колени, она вскрикнула. Это ничуть не расстроило незваного гостя, который свернулся у нее на коленях калачиком и замурлыкал, не обращая ни малейшего внимания на чужие страдания. «Познакомься, это Капучино», — улыбнулась Юми. «Он у нас избалованный мальчик». Нагоре перехватило дыхание, когда японка взяла на руки кофейного кота и заговорила с ним, как с ребенком. «Ты позволишь нам немного поболтать?» Она опустила кота на пол и покосилась на Нагоре. «Может, в глубине души ты и любишь кошек, но у тебя айлурофобия, солнышко». «Айлурофобия», — повторила Нагоре, — «а что это такое?» Ей показалось, что у нее поднимается температура. «Боязнь кошек». Осознав, что ее раскусили, Нагоре больше не делала попыток сдержать слезы. Японка понизила голос и мягко добавила: «Не волнуйся, в этом нет ничего плохого. На самом деле для них это даже лучше». «В каком смысле?» — спросила Нагоре, вытирая щеки салфеткой. «Посмотри на Капучино. Он очень любопытен, а в то же время очень труслив. Он бы никогда не прыгнул на колени к незнакомому человеку». «Не понимаю». «Кошки могут не понимать слов, но они прекрасные эмпаты. Капучино понял, что ты напугана до смерти и не сдвинешься с места, если он запрыгнет к тебе на колени. Вот он и запрыгнул. Он знает, что ты не обидишь его и не доставишь неудобств». «А зачем мне его обижать?» — спросила Нагоре, теряясь еще больше. Вот тем временем сидела на полу, выбирая момент для нового прыжка. «Кошки терпеть не могут, когда их хватают без спроса. Ты поймешь это в понедельник, когда мы откроемся. Поэтому среди людей они всегда выбирают тех, кто их побаивается и не тискает». «Но», — заговорила Нагоре, — «значит ли это, что я принята?» «Конечно», — весело ответила Юми. «Сегодня ближе к вечеру пойдем в офис и подпишем контракт».